Третье королевство. Столичный округ. Иллиан Трей. Бежать, бежать, бежать, бежать. Он готов был мчаться, не останавливаясь и не обращая внимания на колющий бок, срывающееся дыхание и тысячи роящихся белых точек. Ничто не имело значения. Вообще ничто. Только бег прочь от столицы, в идеале прочь от королевства, прочь от монстров. И Трею казалось, что он сейчас обгоняет птиц. «Как-то они расслабились, да?» — раздался внезапно справа шипящий голос. «Да, помнится, в пору владычества Хишисаи люди бегали быстрее», — согласился столь же шипящий голос слева. Макс споткнулся, но удержался и припустил с заметно увеличившейся скоростью, несмотря на то, что внезапно почувствовал сильную слабость. «Должен признать, и маги в те времена были гораздо вкуснее», — произнес третий собеседник, на этот раз монстр в хитиновых латах, сидящий на стволе поваленного дерева, мимо которого пробегал Трей. «Не могу утверждать с полной уверенностью», — возразил развалившийся на камне четвертый монстр. «Видите ли, уважаемый Дахрат Экхар, я в то время предпочитал питаться исключительно магианами. У них эмоции сочнее». Маг внезапно упал. Сначала на колени, после повалился ничком на землю, чувствуя, как постепенно четырьмя ручейками его покидает энергия, сила, жизнь. Как отчаянно грохочет сердце, пытаясь сопротивляться, как меркнет сознание. «Убивать будем-с?» — вопросил змееподобный монстр над его головой. «На убийство санкций не было», — с причмокивающим звуком ответил второй змееподобный монстр. «Впрочем, сам дойдет». «Да, это была славная охота». Чудище в хитиновых доспехах забралось на своего извивающегося скакуна. «Полностью с вами согласен, Дакхар Михрат», произнес второй всадник мрака, забираясь на своего змея. Через мгновение умирающий адепт Иллиан Трей остался совершенно один. Сердце более не стучало. Оно становилось все тише с каждым ударом. Тех крох жизненной энергии, что ему оставили, не хватало. Мрак медленно накрывал сознание мага.